Качество самообладания встречается в людях нечасто. Оно требует постоянного дозора сознания над рефлекторными действиями, мыслями и чувствами. Достаточно дозор прекратить или столкнуться с неожиданностью, как автоматическая реакция нарушает равновесие, и нужно новое сознательное усилие воли, чтобы его восстановить. Только длительно внедряемая привычка не поражаться неожиданностью и крепко держать на узде все чувства позволяет сохранять самообладание во всех случаях жизни. Не родится оно от случайного и временного желания. И здесь долгий, упорный труд должен быть над своими чувствами. Упражнять это качество можно всегда и особенно на малых делах, ибо окружающее равновесие дает богатый материал.